Нил Гейман. Как ты думаешь, что я чувствую? Лежу в постели. Сейчас. Чувствую под боком льняную простыню, нагретую до температуры тела, слегка помятую. Я один. Рядом нет никого. В груди уже не болит. Я не чувствую ничего. Вообще ничего. Мне хорошо. С пробуждением сны исчезают, передержанные, как размытые снимки, под взглядом утреннего солнца, которое светит в окно моей спальни. Сны исчезают, сменяются воспоминаниями. Медленно. И теперь, когда на подушке остался лишь алый цветок и еще ее запах, память вдруг переполняется Бекки, и 15 лет сыплются, как конфетти или опавшие лепестки сквозь мои пальцы. Тогда ей было 20. Я был значительно старше. 27-летний мужчина, успешно делающий карьеру. Женатый, с двумя дочками-близнецами. И я был готов бросить все ради нее. Мы познакомились на конференции в Гамбурге, в Германии. Она выступала на презентации развивающихся технологий в области интерактивных зрелищных развлечений. И я сразу подумал, как только увидел ее в первый раз, что она привлекательная и забавная. У нее были длинные темные волосы и голубые глаза с зеленоватым отливом. Поначалу мне показалось, что она напоминает мне кого-то из знакомых, но потом до меня дошло. На самом деле у меня нет и не было таких знакомых. Просто она была очень похожа на Эмму Пил, героиню Дайаны Ригг в телесериале «Мстители». Я влюбился в нее, черно-белую, и бредил ею, когда мне еще не исполнилось и 10. В тот же день, ближе к вечеру, когда мы случайно столкнулись в гостиничном коридоре, я как раз собирался на пьянку с участием продавцов программного обеспечения, я похвалил ее выступление. Она сказала, что она актриса, и что ее наняли специально, чтобы выступить на презентации. В конце концов, не всем же играть в театрах Уэст-Энда. И что зовут ее Ребекка. Потом я поцеловал ее у двери. Она вздохнула и прижалась ко мне. До конца конференции Бекки спала у меня в номере. Я был люто влюблен, и она, хотелось бы думать, тоже. Наш роман продолжался и по возвращении в Англию. Яркий, веселый и восхитительный. Я был влюблен, я знал это точно, и любовь ощущалась шампанским, ударившим в голову. Я проводил с ней все свободное время. Жене говорил, что задерживаюсь на работе, и что без меня у них полный завал, а сам мчался к Бекке в Баттерси. Мне очень нравилось ее тело. Ее золотистая кожа, ее голубые глаза с зеленоватым отливом. Ей было трудно расслабиться во время секса. Похоже, ей нравился секс как идея, но как практическое воплощение он ее не впечатлял. Оральный секс вызывал у нее легкое отвращение, и не только, когда она делала что-то сама. Больше всего ей нравился секс, когда все заканчивалось очень быстро. Но меня это не задевало. Мне хватало ее красоты и ее остроумия. Мне нравилось, как она лепит из пластилина маленьких человечков с кукольными лицами. Мне нравилось, как пластилин забивается ей под ногти тонкими темными полумесяцами. У нее был красивый голос, и иногда она пела. Просто так, от хорошего настроения. Популярные песни, фольклорные песни, отрывки из оперных арий, глупые песенки из телерекламы. Первое, что приходило в голову. Жена вообще никогда не пела. Даже детские колыбельные нашим девочкам. Краски как будто делались ярче, когда со мной была Бекки. Я стал замечать разнообразные мелочи жизни, которые просто не видел раньше. Разглядел изысканную элегантность цветов, потому что Бекки любила цветы. Пристрастился к немому кино, потому что Бекки любила немое кино. «Багдадского вора» и «Шерлока-младшего» я пересматривал по 100 раз. Я стал собирать фонотеку из кассет и компактов, потому что Бекки любила музыку, а я любил Бекки и любил то, что любила она. Раньше я просто не слышал музыки, не понимал черно-белого изящества, присущего безмолвному клоуну. Никогда не смотрел по-настоящему на цветы. До того, как мы встретились с Бекки. Она сказала, что хочет уйти из театра, что ей нужно уйти из театра и заняться чем-то другим, чтобы зарабатывать больше денег и зарабатывать на постоянной основе. Я познакомил ее с моим старым приятелем из музыкального бизнеса, и он взял ее личным секретарем. Иногда меня мучил вопрос, спят они или нет, но расспрашивать я не стал, не решился, хотя много раз собирался. Я не хотел подвергать опасности то, что было у нас двоих, и знал, у меня нет причин упрекать ее в чем бы то ни было. «Как ты думаешь, что я чувствую?» — спросила она, когда мы вышли из тайского ресторанчика в 2 кварталах от ее дома, где мы ужинали всякий раз, когда мне выдавалась возможность приехать к ней. «Когда знаю, что вот ты приехал и все хорошо, но вечером ты все равно возвратишься к жене. Как ты думаешь, это легко?» Я знал, что она права. Я не хотел никого обижать, не хотел никому делать больно, но у меня было такое чувство, как будто меня разрывает на части. Я совершенно забросил работу в своей компьютерной фирме. Я собирался с духом, чтобы сказать жене: «Я ухожу». Мне представлялось, как обрадуется Бекки, когда узнает, что теперь я уже безраздельно с ней, насовсем. Да, Кэролайн, жене, будет больно. Больно и тяжело, а девочкам будет еще тяжелее. Но так было нужно. Каждый раз, когда я играл с дочками, с моими почти одинаковыми близняшками, подсказка, у Аманды над верхней губой крошечная родинка, лицо у Джессики чуть круглее. С волосами медового цвета, чуть светлее, чем у Кэролайн. Каждый раз, когда мы ходили в парк, когда я купал их перед сном и укладывал спать, в сердце свербела тягучая боль. Но я знал, что мне делать, что надо сделать. Я знал, боль, которую я ощущаю сейчас, скоро сменится радостью, потому что я буду с Бекки, я буду с ней жить и любить ее, и проводить с ней все время. До Рождества оставалось чуть меньше недели, и дни стали короткими. Короче, уже не бывает. Я пригласил Бекки поужинать в нашем тайском ресторанчике, и, наблюдая за тем, как она слизывает ореховый соус с палочки куриного саттая, сказал ей, что ухожу из семьи, совсем скоро, что бросаю жену и детей ради нее. Я думал, она улыбнется. Ждал этой улыбки, но... Она ничего не сказала и не улыбнулась. Когда мы пришли к ней домой в тот вечер, она не захотела ложиться со мной в постель. Она объявила, что между нами все кончено. Я напился и плакал. В последний раз во взрослой жизни я умолял ее передумать. «С тобой больше не весело», — сказала она. «Так спокойно и просто». А я сидел на полу у нее в гостиной, брошенный и несчастный, привалившись спиной к старенькому потертому дивану. «Раньше с тобой было весело и хорошо, а теперь стало нехорошо. Ходишь, как неприкаянный. Скучно?» «Прости», — сказал я с неумеренным пафосом. «Прости, я больше так не буду». «Вот видишь», — сказала она, — «совершенно не весело». Она ушла в спальню и заперла дверь на ключ. А я еще долго сидел на полу в гостиной и прикончил бутылку виски, как говорится, в одно лицо. А потом, пьяный в дым, принялся бродить по квартире, трогая ее вещи и пуская слезливые сопли. Я прочел ее дневник. Пошел в ванну, выудил ее трусики из корзины с грязным бельем и прижал их к лицу, жадно вдыхая ее ароматы. В какой-то момент я затеял стучаться в дверь спальни и звать ее, но она не ответила и не открыла. Ближе к утру я слепил себе горгулью из серого пластилина. Помню, как это было. Я почему-то был голый. Нашел на камине огромный кусок твердого пластилина, долго мял его обеими руками, месил точно тесто, пока он не сделался пластичным и мягким. Потом я мастурбировал в пьяном, злобном и разгоряченном безумии, а когда все закончилось, смешал свою белую сперму с плотной бесформенной серой массой. Скульптор из меня никакой, но в ту ночь из-под моих неумелых пальцев вышло странное нечто. Вышло и обрело форму. Большие нескладные руки, ухмыляющаяся рожа, короткие толстые крылья, скрюченные ноги. Существо, сотворенное мной из похоти, злости и жалости к себе и крещенное последними каплями виски, вытряхнутыми из пустой бутылки. Я поставил ее на грудь, поверх сердца, мою крошечную горгулью, чтобы она защищала меня от красивых женщин с голубыми, с зеленым отливом глазами и оберегала от всяких чувств, чтобы я больше уже никогда ничего не почувствовал. Я лежал на полу с горгульей на груди, а еще через пару мгновений я уже спал. Когда я проснулся, часа через три, дверь в ее спальню по-прежнему была заперта, а на улице было еще темно. Я дополз до ванной и заблевал весь унитаз и пол и разбросанное белье, которое я вытащил из корзины. Потом я поехал домой. Не помню, что я сказал жене. Может, она ничего не спросила, потому что есть вещи, о которых лучше не знать. Не спрашивай, и не получишь ответа. Примерно так. Быть может, Каролайн что-то съязвила насчет рождественских пьянок. Не помню. Я больше ни разу не был в той квартире в Баттерси. Несколько раз мы случайно встречались с Бекки на улице, в метро или в Сити. Эти встречи всегда проходили неловко. Она была нервной и скованной. И я, без сомнения, тоже. Мы говорили друг другу «привет». Она поздравляла меня с очередным достижением. Я направил свою энергию на работу и создал империю виртуальных развлечений, как частенько ее называли. Хотя скорее не империю, а мелкое княжество музыки, театра и интерактивных приключений. Иногда я знакомился с женщинами. Умными, красивыми, замечательными женщинами, в которых я мог бы влюбиться, которых мог бы любить. Но я их не любил. Я вообще никого не любил. Сердце и разум. Я все-таки слушался разума и старался не думать о Бекке. Убеждал себя, что не люблю ее, что она мне не нужна, что я о ней даже не вспоминаю. Но когда я все-таки думал о ней, вспомнил ее глаза, ее улыбку, мне было больно. Боль разрывала мне грудь. Острая, ощутимая, настоящая боль внутри. Словно кто-то впивался мне в сердце когтями. В такие мгновения мне представлялось, что я ощущаю в груди крошечную горгулью. Холодная, словно камень, она обернулась вокруг моего сердца и защищает меня, пока боль не пройдет, пока не вернется полная бесчувственность. А когда я уже ничего не чувствовал, я опять возвращался к работе. Прошли годы. Дочери выросли и уехали из дому, поступили в колледж. Одна на севере, другая на юге. Мои не совсем одинаковые близняшки. И я тоже ушел из дома. Оставил его Кэролайн, а сам перебрался в большую квартиру в Челси и стал жить один. И был, если не счастлив, то хотя бы доволен. А потом было вчера. Дело близилось к вечеру. Бекки заметила меня первой в Гайд-парке. Я сидел на скамейке, читал книжку на теплом весеннем солнышке, и она подбежала ко мне и прикоснулась к моей руке. «Не забыл старых друзей?» — спросила она. Я оторвался от книжки. «Здравствуй, Бекки». «Ты совсем не изменился». «Ты тоже». В моей густой бороде поселилась серебристая седина. Волосы на голове изрядно поредели. А она превратилась в элегантную женщину за 30. Но я сказал правду. И она тоже. «Ты добился успеха», — сказала она. «А тебе пишут в газетах». «Это значит лишь то, что мои рекламщики не зря получают зарплату. А ты чем сейчас занимаешься?» Она стала директором пресс-службы одного из независимых телеканалов. Сказала, что очень жалеет, что бросила сцену. Теперь она бы наверняка получила место в одном из театров Уэст-Энда. Она провела рукой по своим длинным темным волосам и улыбнулась, как Эмма Пил. Я пошел бы за ней хоть на край света. Я закрыл книжку и убрал ее в карман. Мы шли через парк, держась за руки. Весенние цветы кивали нам крошечными головками, желтыми, белыми и оранжевыми. «Как у Вордсворта», — сказал я. «Желтые цветы». «Нарциссы», — сказала она. «У Вордсворта были нарциссы». Была весна. Мы гуляли в Гайд-парке и почти сумели забыть, что нас окружает огромный город. Мы купили мороженое. Два рожка с холодными, сладкими, разноцветными шариками. «У тебя кто-то был?» — спросил я, как бы между прочим, облизывая мороженое. «Ну, тогда. Ты меня бросила ради кого-то другого?» Она покачала головой. «Просто ты начал становиться каким-то уж очень серьезным, вот и все. И я не хотела разбивать семью». Позже, уже совсем вечером, она повторила. «Я не хотела разбивать семью». Она потянулась, лениво и томно, и добавила. «Тогда. А теперь мне все равно». Я не стал говорить ей, что я развелся. Мы поужинали в японском ресторанчике на Грик-стрит, взяли суш и сосими и большую бутылку саке, согреться и напоить вечер мягким сиянием рисового вина. Потом мы поехали ко мне на такси золотистого цвета. Вино разлилось светлым теплом в груди. У меня в спальне мы целовались, обнимались и смеялись, как дети. Бекки внимательно рассмотрела мою коллекцию компактов, поставила The Trinity Sessions и стала тихонечко подпевать. Это было несколько часов назад, но я не помню мгновения, когда Бекки разделась. Зато я помню ее грудь, по-прежнему очень красивую, хотя уже и не такую упругую, как тогда, когда ей было 20, и возбужденные темно-красные соски. Я слегка растолстел за прошедшие годы. Она осталась такой же стройной. «Ты мне сделаешь языком там, внизу?» — прошептала она, когда мы легли на кровать. И я сделал, что она просила. Ее пурпурные, ненасытные, гладкие нижние губы жадно раскрылись навстречу моему рту. Ее клитор набух под моим языком, и мой мир переполнился солоноватым вкусом ее естества. Я лизал ее и сосал, и дразнил языком и покусывал зубами на протяжении, как мне казалось, бесчетных часов. Она кончила. Один раз тело дернулось, словно в спазме, под моим языком, а потом она притянула меня к себе, лицом к лицу, и мы целовались, а потом она направила меня в себя. «У тебя всегда был такой большой член?» — спросила она. «И тогда, 15 лет назад?» «Да, наверное». Спустя какое-то время она сказала. «Хочу, чтобы ты кончил мне в рот». И уже очень скоро я сделал так, как она хотела. Потом мы долго лежали. Просто лежали, даже не прикасаясь друг к другу. И она спросила, первой нарушив молчание. «Ты меня ненавидишь?» «Нет». — ответил я сонно. — Раньше, да. Я ненавидел тебя много лет и любил. — А теперь? — Нет, я тебя не ненавижу. Все прошло. Улетело в ночь, как воздушный шарик. Я понял, что говорю правду. Она прижалась ко мне. — До сих пор не могу поверить, что я отпустила тебя тогда. Я не повторяю ошибки дважды. Я люблю тебя. — Спасибо. «Не спасибо, дурак. Скажи, я тоже люблю тебя». «Я тоже люблю тебя», — отозвался я сонным эхом и поцеловал ее в губы, все еще липкие и влажные. Потом я заснул. Во сне я чувствовал, как что-то шевелится у меня внутри, что-то сдвигается и изменяется. Холод камня, целая жизнь беспросветной тьмы. Что-то рвалось, что-то билось, как будто сердце ломалось на части. Мгновение предельной боли, Чернота, странность, кровь. Наверное, серый рассвет. Это тоже был сон. Я открыл глаза, вырвавшись из одного сновидения, но еще не совсем просыпаясь. Моя грудь была вскрыта. Темный разрез проходил от пупка до шеи, и огромная бесформенная рука, пластилиново-серая, погружалась внутрь, мне в грудь. В каменных пальцах запутался длинный черный волосок. Я наблюдал, как рука уходит в разрез на груди. Так насекомое прячется в щель, когда в помещении включают свет. Я смотрел, сонно щурясь, и это было так странно. Но то, как спокойно я воспринимал эту страсть, лишний раз подтверждало, что это просто еще один сон. Разрез у меня на груди затянулся, исчез без следа, и холодная рука сгинула навсегда. Мои глаза вновь закрылись. На меня навалилась усталость, и я сорвался обратно в умиротворяющую темноту, пропитанную ароматом саке. Наверное, мне снилось что-то еще, но этих снов я не запомнил. Я проснулся уже по-настоящему буквально через пару минут. Солнце светило мне прямо в лицо. Я проснулся один. Рядом никого не было. Только алый цветок лежал на подушке. Сейчас я держу его в руке. Цветок похож на орхидею, хотя я не особенно разбираюсь в цветах. И еще у него странный запах, солоноватый и женский. Наверное... Его оставила Бекки, когда уходила, пока я спал. Уже совсем скоро мне надо будет вставать. Вставать с этой постели и продолжать жить. Интересно, увидимся ли мы снова когда-нибудь? Я вдруг понимаю, что мне все равно. Чувствую смятую простыню под боком. Чувствую, как воздух холодит мне грудь. Мне хорошо. Мне действительно хорошо. Я вообще ничего не чувствую. Нил Гейман, как ты думаешь, что я чувствую? Текст читал Кирилл Головин. Записано специально для февральского сборника «Глубина».